Касательно прелиминарного договора с Швецией, царскому величеству известно, что он подписан графом Флемингом и шведским генералом Траутфеттером, и потом в Швеции ратификован. В деле принца Вейсенфельского виноват король. Зачем так долго не присылал ратификацию договора? В Константинополе ничего ко вреду королевскому не предлагалось. На предложение Станислава Лещинского царское величество всегда отвечало отказом. Королю хорошо известно, какой был вред общим интересам от жителей Данцига. От короля и Речи Посполитой требовали удовлетворения, не получили, и принуждены были добыть его сами. Царское величество показал королю столько дружбы и благодеяний, сколько, возможно, ему было без потери собственного интереса. И если в чем не мог его королевскому величеству услужить, так это потому, что встретил препятствие в собственном интересе, который имеет много общего с интересом Речи Посполитой. Относительно угрозы, что театр войны перенесется в Польшу, которая должна будет принять ту или другую сторону, царское величество спокоен и безопасен, потому что он ничего не ищет в Польше, кроме сохранения тамошних прав и вольностей. Он не думает, чтобы кто-нибудь из соседей питал против него за это злобу или зависть, ну, кроме врагов и тех, кому это неприятно. Впрочем, опыт показал, что царское величество в надежде на правоту своего дела не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами. Царь был спокоен и безопасен относительно Польши, и потому мог не обращать внимания на угрозы польского короля. Русское влияние победило в Польше, влияние английское, австрийское и влияние польского короля. Тройной союз не повел ни к чему в Польше. Но посмотрим, какое впечатление произвел он на Пруссию, эту хищную и робкую державу, трепетавшую за свои новые приобретения. Как изворачивалась она между Россией и Тройным союзом, когда перемены в Швеции по смерти Карла XII поставили царя в затруднительное положение. В январе 1719 года граф Александр Головкин именем царским просил у короля Фридриха Вильгельма откровенного мнения и совета, как поступать в шведских делах, какой стороны выгоднее держаться, стороны ли герцога Голштинского или принца Гессенского. «Теперь объявлять себя еще не время», — отвечал король, — «если по верным ведомостям окажется, что партия герцога Голштинского будет сильнее, то я не только его сторону принять, но и дочь мою за него замуж выдать готов. Если же партия Гессенского принца возьмет верх, то и с ним сладить можно. Теперь ничего другого делать нельзя, только надобно нам больше прежнего вместе держаться и ждать верных ведомостей из Швеции». Когда Головкин стал говорить об ожидаемом в Берлине приезде принца Евгения, то король сказал: «Я вас паролем моим обнадеживаю, что против царского величества ни во что не вступлю и о всех предложениях откровенно сообщу, ибо одного только в свете имею друга, его царское величество, на которого впрямь надеяться могу». И взаимно его величество на меня твердо надеяться может, и в том верно, пока жив стоять буду. Только и с другой стороны, смотря по положению земель моих, принужден я наружную дружбу соблюдать и остерегаться, чтобы ни цесарю, ни цесарству не подать причины к вражде. А саксонцы, несмотря на то, что они великие интриганы, ничего мне не сделают, когда я с царским величеством буду в крепком союзе». Из Швеции начали приходить вести, что английский двор берет там верх, и в Берлине стали очень беспокоиться. Ильгин толковал Головкину: «России и Пруссии непременно нужно спешить с заключением мира с Швецией, чтобы другие не предупредили. Тогда будет поздно, особенно нам». Головкин отвечал: «Мы стараемся о мире, но не для чего заключать его с уроном, ибо нечего бояться, если Россия и Пруссия будут в твердом союзе». В начале апреля король сообщил Головкину по секрету: Английский король говорил моему резиденту, что если я хочу непременно удержать за собою Штеттин, то входил бы с ним в теснейшую связь, и он будет стараться доставить Штеттин Пруссии, и при этом советовал, чтобы я порвал союз с царским величеством. Но так как я на Бернстерфа сердит, то он, король, хочет переговаривать об этом деле через английских министров и прислал в Берлин Витворта. Английский король, — отвечал Головкин, — теперь ласкает только для того, чтобы разлучить Пруссию от России. Но из прежних примеров видно, что от Англии надеяться нечего. Когда склонили, Ваше Величество, к Штральзунской кампании, то король английский обещал и войско, и флот, и ничего не дал. Головкин просил не слушать английских предложений. Король повторил уверение, что останется в тесной дружбе и союзе с царским величеством и будет откровенно сообщать все предложения Витворта. Шведские дела, от хода которых зависело сохранение Штеттина, не могли поглотить все внимание прусского правительства. Оно не спускало глаз с Польши, чтобы не дать Саксонии усилиться здесь, и Фридрих Вильгельм говорил Головкину: «Цесарь желает помириться с вашим государем, и царскому величеству надобно это сделать. Обещать ему не вмешиваться в имперские дела, но с тем, чтоб цесарь не вмешивался в польские. Интересам России и Пруссии будет очень вредно, если наследный принц Саксонский получит польскую корону. Этого никак нельзя допустить, и если будет нужно, то я все свои войска употреблю». Прусские министры объявили Головкину, что они разослали по Польше своих агентов склонять поляков на прусскую сторону и внушать им, что король Август добивается самодержавия в Польше и наследственности для своего дома. Витвард приехал с предложением оборонительного союза между Пруссией и Ганновером. Король объявил Головкину, что английский посланник не предлагает ничего против России. «Надеюсь, — отвечал Головкин, — что Ваше Величество без согласия Царского Величества ни во что с королем английским вступить не изволите, так как и Царское Величество без сообщения с Вашим Величеством ничего не делает. А если Вашему Величеству угодно примириться с английским королем, то это необходимо сделать с общего согласия с Царским Величеством, который, как известно, всегда обнаруживал готовность к примирению. Конечно, не вступлю ни во что, чтобы могло быть против интересов Царского Величества, — сказал король. Пусть Царское Величество будет благонадежен, что я его ни на короля английского, ни на кого другого не променяю.